Глава 27. Последний свободный от учебы день встретил меня солнечным лучом, от которого я чихнул, орущим будильником, который я уничтожил, и мокрым плечом, которое обслюнявила Катя. Потянувшись всем телом и глубоко вздохнув, я почувствовал мир во всем мире, познал дзен и желание сходить в туалет. Быстро приведя себя в порядок, я растолкал Соню, которая и не думала просыпаться самостоятельно, и посмотрел на часы. До запланированного мной похода в кафешку с девочками было еще 3 часа, так что можно было перекусить. Чем я, собственно, и занялся, направив ноги вместо радости и вкусных запахов. Карыч опять где-то таскался, и я вообще не понимал, кто кому хозяин. Обычно всякие питомцы от своих хозяев и на шаг не отходят. А моему, похоже, было на правило глубоко пофиг. Или он еще не осознал, что халява закончилась. А с животными в академию вообще пускают? А с птицами? Если что, я ему могу скворечник на дереве смастерить. Или вороны в гнездах живут. Надо посмотреть в Рунете. В общем, с утра я был за мир во всем мире и отдельно взятом дворце. Но всякие несознательные личности, не буду показывать пальцем, но это была Люба, явно не выспались и по этой причине были злы, раздражительны и искали виноватого. И им, конечно же, сразу был назначен я, как наиболее ранимый и уязвимый. Вместо доброй улыбки или, на крайний случай, удара по морде, я уж к этому привык, она разразилась утренним приветствием, смысл которого сводился к вопросу: «С чего это у тебя лицо такое довольное?» Пришлось обнять ее, немного потискать, куснуть за ухо, чмокнуть в щечку, погладить по голове и проделать еще кучу разных манипуляций, от которых она расслабилась, раскраснелась и обозвала меня хамом, но уже без прежнего напора и агрессии. За этим всем с улыбкой наблюдали наши мамы и даже делали ставки на то, как быстро я управлюсь с сестрой. Не знаю, кто из них победил, но кушали все спокойно и с отменным аппетитом. «Мы все организовали, сынок». Мама Ира строго посмотрела на меня, но в ее глазах пряталась улыбка. «Девочки и их родители предупреждены и обещались быть. Как ты знаешь, встреча назначена на 12 часов в кафе «Шоколадница». Уверена, тебе там понравится». «Да мне-то что? Главное, чтобы они были довольны. А насчет помощи? Что мы или я можем сделать для них?» «Я, если честно, даже не знаю», — задумалась она. «У Дворцовых большое цветочное дело. Половина лавок, продающих цветы в городе, принадлежит им. Никифоровы владеют сетью небольших закусочных, кстати, пользующихся популярностью у простолюдинов. Аланские держат небольшой флот прогулочных катеров на Волге. Семьи не бедствуют и вроде вполне себе обеспечены. Но если тебе так принципиально...» «А скажи мне, где учатся девочки?» — спросил я, задумавшись. «Второй императорский лицей», — тут же ответила она. «Ага, значит, есть и первый, да? И, наверное, лучший?» «Все верно», — кивнула она. «Учеба там стоит очень дорого, и не все могут ее себе позволить». «Но мы же можем?» — улыбнувшись, спросил я. «Можем», — вернула она мне улыбку. «Оформим перевод и выделим им грант». «Вот и чудненько. Девочки хорошие, и я бы хотел, чтобы у них в жизни все сложилось». «Удивляюсь тебе, Сергей», — внимательно посмотрела на меня мама. «Так беспокоишься за случайных знакомых, и это меня радует. Будущий правитель должен уметь быть щедрым и благодарным». «Согласна с тобой, Аня», — сказала мама Вероника. «Я-то думала, что мы совершили ошибку, переведя Сергея на домашнее образование. Но ты понимаешь, социализация и все такое, но нет, он вырос даже более открытым, чем иные». Она бросила выразительный взгляд на дочь. «Ох, не захваливайте меня, а то я с утра прямо падок налезть. А еще в обед и вечером, скромно потупился я, вызвав у всех смех. До выезда в царство мороженого и пирожных я занялся браслетами, сделав из них стильные штучки, украшенные рунами, символами богов. Смотрелось это нереально круто. Надев их на обе руки и проверив, что они не мешают нитям, я был готов творить и вытворять. Две маленькие дымовые шашки незаметно разместились в специальных отверстиях на поясе. Вода хранилась в небольшом пузырьке в кармане, как и зажигалка с вечным кремнем. Теперь я мог ударить очень больно даже хорошо защищенного мага, а то и нескольких. Еще была мысль озадачиться колюще-режущим оружием, но я ее отбросил. Все равно, кроме ножа, я толком ничем не владел. А всякие мечи и копья в век пороха могут вызвать только смех. Ближе к назначенному времени мы с Катей погрузились в машину и в сопровождении незнамо какого количества охраны направились навстречу. Спустя полчаса, на этот раз в пробках стоять не пришлось, мы были на месте. Уютное кафе, больше похожее на небольшой развлекательный центр, было закрыто в связи с арендой зала высокопоставленным гостем. Так что внутри нас встречал потеющий от страха и оказанной чести персонал и мои приглашенные гости, которые были, как мне показалось, тоже изрядно напуганы. Правда, девчонки, увидев меня, сразу заулыбались, и лишь воспитание не позволило им кинуться мне навстречу. Раскланившись со всеми и поцеловав ручки юным леди, я представил сестру. Девочки представили аппетитных мам, которые сопровождали девчонок в количестве по одной штуки на каждую, и выглядели весьма и весьма. Чинно рассевшись, все замерли, не зная, что говорить и как вообще себя вести. Что ж, ситуация знакомая, и как ее ломать, я тоже знал. Сразу предложил тост, подняв бокал с лимонадом за прекрасных дам. А потом я подмигнул Кате, которая с легкостью могла залезть туда, куда даже мыло не пролезет. И она меня не подвела. Уже через пару минут мы, сделав заказ, вовсю мило общались. Я отвечал на вопросы, рассказывал отредактированную версию о покушении на себя, показывал небольшие фокусы с магией. В общем, стал своим в доску. Императорский дворец. Личный кабинет императора. Докладывай. Его Величество был хмур и сосредоточен. Рядом с ним сидела его супруга Анна, слегка сжимая его руку. Остальные жены расположились рядом и злобно сверлили докладчика взглядами, не предвещавшими тому ничего хорошего. «Вот что мы имеем к этому часу», — начал он, и перед ним раскрылась объемная проекция. То, что за его высочеством охотится Орден Проклятых, не вызывает сомнения. Наши агенты смогли задержать одну из нападавших. Знала она немного, и это понятно. Она простая наемница. Но и того, что мы сумели из нее вытащить, хватило, чтобы сложить пазл. На основании сказанного ею, могу с точностью утверждать, что попытки расправиться с его высочеством продолжатся. По непроверенной пока информации, сама их глава сумела просочиться в академию. В связи с этим рекомендую Сергею временно воздержаться от ее посещения, пока мы не поймаем убийцу. Ее точное описание у нас есть, но только вот они – признанные мастера маскировки, да и дар скрывать умеют. Под видом дружинницы туда спокойно может пройти князь. Потом произойдет вызов на дуэль, а в итоге смерть по неосторожности. Это я описал самый простой сценарий, он же самый действенный. Если все будет сделано по правилам, а я уверен, что так оно и будет, предъявить нам будет нечего. Академия свято чтит свои традиции, и вмешиваться в ее дела мы не можем. «Это исключено», – сжал кулак император. «О том, что Сергей будет там учиться, уже все знают. Отозвать его – значит продемонстрировать слабость. Да и он сам не согласится. Кто у нас там есть, чтобы за ним присмотрели?» «С этим проблем нет, рядом с ним даже муха не пролетит, чтобы мы об этом не узнали. Все его контакты будут проверяться в режиме реального времени. Группа студенток, наших будущих работниц, уже поставлено в известность, и девушки сразу попытаются войти в его ближнее окружение. К тому же, там будут принцессы, которые также предупреждены о возможной опасности. Но никто не застрахован от случайностей. «Вы нашли заказчика?» — хмуро спросила Ирина, не любившая полагаться на волю случая. «У нас есть два следа, и они оба мутные. Один ведет сюда, в Российскую империю, а второй — к наглым. Работаем в обоих направлениях, но о результатах судить пока рано». «То есть мы опять топчемся на одном месте? Плохо работаете, князь». Ее ледяным тоном можно было заморозить даже проснувшийся вулкан. Глядя на нее, мужчина нервно сглотнул и поправил внезапно начавший жать воротник. Не являясь самой сильной из императриц, она была, пожалуй, самой жесткой и жестокой из них. За прекрасной внешностью скрывался лютый зверь, готовый мгновенно кинуться на врагов, чтобы их растерзать. «Простите, Ваше Величество». «Я задействовал лучших агентов, которые работают день и ночь. Проверяются все возможные нити». «Все равно плохо. Ты понимаешь, Ушаков, что если вы допустите еще одно нападение на моего сына, я этого не перенесу, а ты не переживешь. Если с его головы хоть волос упадет, то и с твоей они упадут, причем вместе с самой головой, которая тебе не очень-то и нужна». «Мы кормим огромный штат людей, а они одного человека как следует защитить не могут». «Но вы совершенно не хотите облегчить нам задачу», нашел в себе силы возразить он. «Вместо того, чтобы выждать некоторое время, посидеть дома и дождаться конца расследования, Сергей стал еще больше выходить в свет». Ирина гневно вскинулась, но император остановил ее одним взглядом. Потом перевел его на Ушакова, наливаясь яростью. «Что, ты предлагаешь нам спрятаться и дрожать? Ты облажался, Володя. Твоя служба допускает один прокол за другим. Мало того, что ты сына защитить не можешь, а ведь под защиту императорской семьи и был создан особый отдел, так ты еще и моих детей к этому привлекаешь. Тебе погоны внезапно стали жать или небо давит? В общем, мне это надоело. Ира, подключай своих. Вероника, пусть твои люди усилят работу в посольствах. Я хочу знать даже то, как часто и чем послы ходят в туалет. Аня, на тебе силовое прикрытие. Свяжись с генералом Рыжовым. Он знает, что делать. А что касается тайного приказа, то я выражаю ему свое неудовольствие». Ушаков уже со страхом посмотрел на императора. Хуже могло быть только глубокое неудовольствие, после которого все высшие чины оказывались в тюрьме, а его глава лишался жизни. И какими бы они ни были друзьями и родственниками, если на кону жизнь его детей, то выбирать он не будет. «Свободен!» – рявкнул император, и пока еще начальник тайного приказа, буквально вылетел за дверь. «Не слишком ли ты с ним жестко?» Поколебавшись, все же спросила Анна. «Нормально, пусть понервничает», улыбнулся ей муж. «Все идет по плану, но детали надо обговорить, потому что обстоятельства несколько изменились. Итак, день и мягко наступивший вечер прошел отлично. Мои гости расслабились, к тому же сладкое поднимает настроение. Уже под конец нашей встречи я рассказал им, что девчонок переведут в первый императорский лицей, и обучение там будет для них абсолютно бесплатным. Меня стали так горячо благодарить, что мне стоило больших трудов не поддаться влиянию одной из женщин, особо жарко выражающей свою благодарность. Мадам была чертовски аппетитна, и мои гормоны буквально выли от желания показать ей нашу картинную галерею, особенно ее закрытую часть, где обычно никого нет. Но меня спасла Катя, в очередной раз переключив все внимание на себя. В общем, расстались мы вполне довольными друг другом, объевшись пирожными и булькая лимонадом и соками. Возвращались мы с сестрой во дворец уже глубоким вечером, делясь впечатлениями и споря, кто больше съел мороженого. Судя по ее утверждениям, она слопала не меньше центнера, а я, слабак, всего 3 рожка. А уж про количество шоколада и пирожных вообще речи не шло. Там количество измерялось тоннами. Доехали мы быстро, и меня сразу взяли в оборот мамы. Была прочитана лекция про академию, что там можно, что нельзя, кого бить, с кем дружить, с кем спать, а с кем не надо спать, а заниматься делом. Мне даже показали фото разных тянок, на которых стоило обратить внимание. На мое робкое замечание, отчего это в кандидатках сплошные иностранки, я хочу поддержать отечественного производителя, меня назвали ничего не понимающим в политике и вообще заявили, что мамы лучше знают, что нужно их сыну. Согласно покивав всему, что они говорили, потому как иначе бы они не отстали, я тут же благополучно забыл все ими сказанное. Мой внутренний революционер уже вышел с плакатом на площадь и требовал свободы, равенства и разврата без обязательств. Поэтому я твердо решил, что буду делать все, что и как сам захочу. А еще я стремился побыстрее избавиться от их назойливого внимания, потому как меня уже ждала Мариночка, и последнюю ночь дома я хотел провести нежность в ее ласковых ручках. Что я, собственно, и сделал, едва успев сбежать от мам. Ужин мы с сестрой все равно пропустили, поэтому препятствий для побега не возникло. Что я могу сказать? Думаю, моя личная служанка вздохнет с облегчением, когда я уеду. Уж очень неистов я был, понимая, что обломиться мне может еще не скоро, под бдительным-то контролем сестер. С чего они вообще решили блюсти мою честь и пресекать попытки покушения на мое тело? Мне это непонятно. Нет, я не про те, когда в меня хотят ткнуть с чем-то острым, а про те, когда потыкать хочу именно я. Но возражать им вслух себе дороже. Ну, и чтоб худого про царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря. Золотые слова, скажу я вам. Вот прям действительно описывающие мою ситуацию. Так я, собственно, и собирался себя вести. Утро началось с привычного уничтожения будильника. Каждый раз эта гадина каким-то немыслимым образом появлялась у меня на тумбочке и начинала орать. Потом душ, надеть форму, посмотреться в зеркало, признать, что я на свете всех милее, всех сильнее и красивее. Стряхнуть невидимую пылинку с пиджака, проверить свое невероятное обаяние на служанках, услышать их восторженный «ах», поправить слегка покосившееся ЧСВ и спуститься вниз к завтраку, на котором собралось все наше семейство. Даже батя оторвал зад от важных мероприятий и лично пришел проводить нас торжественными пинками. Его речь свелась к краткому. «Благословляю вас в дорогу! Вослед врагам всегда найдутся и друзья. Деритесь там, где это можно, слава богу, и уж, конечно, там деритесь, где нельзя». Я пустил скупую слезу и уж совсем хотел было вскочить на коня и мчаться в Париж. Но вспомнил, что меня ждет комфортный олень 6140, улучшенной комплектации, и передумал. Надев легкую маску иллюзий, что ненадолго изменило мое лицо, я отправился навстречу приключениям. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавица и кубку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси, Баку». Конец книги. Текст читал Михаил Жаркевич.